Яруаши прекрасно осознавал, что его безупречная красота и притягательная харизма способна сваливать молодых и неопытных девушек толпами, но иногда встречаются и те, кто способен полностью игнорировать его присутствие. На самом деле это вполне нормальное явление, особенно в обществе душ, но этот взгляд Сойфон на Яруичи, похоже, бедная девочка сбилась с правильного пути. Ах, чуть не забыла. Яруичи наигранно ударила себя рукой по лбу и беззаботно сказала, когда Сойфон и остальные приветствовали Яруаши. Яруаши из тех самых шинигами, ну из тех, которые достигли Банкая. Это заявление вызвало сильнейший шок у командиров и офицеров, приветствовавших Яруаши. Даже ранее спокойная и холодная Сойфон не могла сдержать удивление и шок. Банкай. Каждый шинигами прекрасно осознает не только что такое Банкай, но и что из себя представляет любой шинигами, успешно достигший его. Теперь всем присутствующим стало ясно, по какой причине Яруаши сместила Майду с должности лейтенанта прямо по поступлению во второй отряд. «Очень рад познакомиться с вами». Яруаши приветливо улыбнулся Сойфон и остальным. Глава 16. Обмен опытом. В таком случае он и правда достаточно квалифицирован. Сойфон опустила голову и прошептала. Хотя отряд тайных операций немного ближе к Яруичи, чем второй отряд ГТ-13, но к лейтенанту это не относится, ведь они практически всегда следуют за своими капитанами. Сойфон никогда бы не позволила слабаку следовать за Яруичи сама, но теперь все иначе, ведь независимо от того, когда именно Яруаши достиг Банкая, он в любом случае должен быть сильнее всех этих обычных лейтенантов, которым удалось достичь лишь Шикая. Кроме того, теперь Сойфон начала проявлять к Яруаши гораздо больше уважения, чем на момент их знакомства, ведь шинигами, достигшие Банкая, издавна почитаются всеми остальными шинигами, не говоря уже о том, что Сойфон пока что далека от достижения Банкая. Лилит все это время молча сидела позади Яруаши, но ее кристально чистые алые зрачки внимательно наблюдали за каждым движением Сойфон и остальных. Она прекрасно осознает, что ГТ-13 станет прекрасной средой для ее развития, но все это не имеет никакого значения для самого Яруаши. Поэтому Лилит быстро пришла к выводу, что Яруаши просто хочет спокойно пожить в качестве шинигами. Раз таково желание отца, то она будет спокойно следовать за ним, не задавая лишних вопросов. Если Сойфон почитает Яруичи на 90 баллов, то тогда Лилит почитает Яруаши на все 120 баллов. Благородный, хладнокровный, величественный, властный, всезнающий, всемогущий, никто не способен сравниться с Яруаши, включая даже Зеро, создавшего этот мир. Яруичи беззаботно сказала, потягивая свое гибкое тело. Амаэда, ознакомь Яруаши с делами второго отряда. Сойфон, ты будешь сопровождать их. Для нового лейтенанта будет полезно познакомиться с членами отряда тайных операций. Думаю, сегодня вечером стоит устроить праздничный ужин в честь вступления новых членов. Амаэда и Сойфон сразу кивнули и встали. К этому моменту, среди членов второго отряда уже распространилась новость о назначении нового лейтенанта, а после получения команды Амаэды, они немедленно прибыли на место сбора второго отряда. После объявления о достижении Банкая, никто из членов второго отряда не смел возражать против назначения. Многочисленные шинигами второго отряда смотрели на Яруаши со страхом и почитанием, потому что каждый из присутствующих прекрасно осознавал, что такое Банкай. Многие женщины краснели и томно вздыхали, глядя на прекрасную улыбку и неотразимую внешность Яруаши, но он был совершенно спокоен и невозмутим, потому что успел привыкнуть к такому еще в бытность Хокаге. Яруаши осмотрел собравшихся шинигами и мысленно кивнул, видя, что Лилит практически не привлекла внимания, ему не хотелось бы иметь в рядах своих подчиненных извращенцев и лоликонщиков. Возможно, может создаться впечатление, что он и сам предпочитает девушек помоложе, но это предположение в корне неверно, ведь он может не просто свободно рассматривать прошлое и будущее, но и перемещаться в его пожеланию, поэтому с его точки зрения, самого понятия возраста просто не существует. Короче, он другой. В жизни любого живого существа есть два прекраснейших момента – рождение и рост. Амаэда распустил членов второго отряда, после довольно быстрого представления и приветствия. Затем Сойфон отвела Яруаши на территорию отряда тайных операций. Здесь все протекало еще проще и быстрее, ведь все члены отряда тайных операций скрывают лица, а Яруаши не является их непосредственным начальником. Поэтому нет совершенно никакой необходимости знать кого-то из них лично, Просто нужно, чтобы все они знали нового лейтенанта в лицо, для корректного взаимодействия отряда тайных операций и второго отряда ГТ-13. В результате, Яруаши просто прогулялся по территории отряда тайных операций в сопровождении Сойфон. Праздничный ужин состоялся на центральной площади второго отряда. За большим столом собрались офицеры второго отряда ГТ-13 и командиры подразделений отряда тайных операций. Все они сидели по порядку, в соответствии с занимаемыми должностями. Слева от Яруичи, естественно сидевшей во главе длинного стола, находилась Сойфон, всегда занимающая это место, а справа сидел новый лейтенант второго отряда, одетый в черную форму шинигами, Хатаки Яруаши. «Давайте поприветствуем нового лейтенанта». Яруичи встала со своего места и с улыбкой подняла бокал, наполненный какой-то желтой жидкостью, а свободной рукой обняла шею Яруаши. Шинигами строго воспрещается пить алкогольные напитки при исполнении, поэтому они пили особенный безалкогольный напиток. Данный напиток довольно редок и ценен, но подобные мелочи нисколько не заботили Яруичи, являющуюся главой одной из великих благородных семей общества душ. Яруичи сама. В этот момент Сойфон не смогла сдержаться и обеспокоенно воскликнула, но ее голос довольно быстро притих. «Не забывайте о своем положении, Яруичи сама». Яруаши отвел взгляд в сторону и беспомощно вздохнул, поскольку Яруичи беззастенчиво прижала его лицо прямо к своим мягким формам. Хотя как Яруичи, так и Сойфон обладают очень стройными и гибкими фигурами, но в отличие от Сойфон, Яруичи все же обладает довольно пышными формами, которые ни в коем случае не стоит недооценивать. «Пожалуйста, соблюдайте дистанцию, капитан. Да не парься ты до дна, а-а-а!» Яруичи беззаботно воскликнула и одним махом опустошила бокал. Остальные шинигами опустошили бокалы вслед за Яруичи, совершенно не удивляясь ее поведению, словно подобное происходит постоянно. Вот так Яруаши присоединился к ГТ-13 в качестве лейтенанта второго отряда, чтобы испытать жизнь шинигами. Спустя несколько месяцев. Тренировочная площадка второго отряда ГТ-13. Яруаши с легкостью сокрушал каждую атаку своего противника, плавно размахивая занпакта. Противником Яруаши была Лилит, ставшая гораздо более искусной во владении занпакта и контроле Риацу за последние несколько месяцев. В дополнение к этому она практиковала поступи некоторые кида. Кида, конечно же, не идет ни в какое сравнение со способностями ее дадзюцу, но оно является дополнительным методом применения духовной силы, а также помогает улучшить контроль Риацу, поэтому Лилит относилась к его освоению с подобающей серьезностью. После нескольких неуспешных попыток атаки в ближнем бою, Лилит резко подпрыгнула в воздух и отпустила рукоять занпакта, направляя правую руку на Яруаши. ХАДА-31, Сиккаха. С громким криком Лилит, перед ее раскрытой ладонью быстро сформировало красное сияние, которое сразу же устремилось к Яруаши. А Маэда, наблюдавший за их сражением со стороны, удивленно воскликнул. Неужели она так быстро научилась использовать ХАДА-31 без произнесения заклинания? Бух! Яруаши улыбнулся и плавно взмахнул клинком, с легкостью уничтожив дальнюю атаку Лилит. После очередной неудачной атаки, Лилит глубоко вздохнула и ухватилась маленькими ладонями за рукоять занпакта. «Окрась врага в алый цвет, чешета». Занпакта Лилит резко увеличился в размере в сопровождении яркой вспышки алого сияния и устремился к Яруаши, продолжавшему спокойно стоять внизу. Чешета обретает силу в обмен на кровь Лилит, то есть чем больше крови владельца влито в клинок, тем более мощной атакой он разразится. Кланг. Яруаши спокойно взмахнул своим занпакта и жестко сдержал шикой Лилит в воздухе, не выказывая ни малейшего намерения высвобождать свой. Лилит сделала глубокий вдох, вслед за которым ее лицо заметно побледнело, а шикой напротив испустил яркое алое сияние. Бум. Натиск со стороны Лилит резко возрос в несколько раз. Прогремел мощный взрыв, заставивший всю тренировочную площадку сильно содрогнуться, в то время как земля вокруг Яруаши покрылась множеством мелких трещин, но его занпакта так и продолжил жестко сдерживать шикой Лилит в воздухе. Сойфон, стоявшая на краю тренировочной площадки неподалеку от Амаэды, внимательно наблюдала за каждым движением Яруаши и Лилит, в то же время мысленно представляя, как бы сама действовала против каждого из них. Именно в этот момент чья-то рука легла на плечо Сойфон. Это произошло настолько внезапно, что она инстинктивно взмахнула своим занпакта назад. Пух! Яруичи с улыбкой перехватила запястье Сойфон, как всегда на чеку, что и ожидалось от начальника моей охраны. Хотя умом Сойфон понимала, что эта рука должна принадлежать Яруичи, но ее руки все равно инстинктивно произвели максимально точную и быструю контратаку. Инстинкты и скорость имеют первостепенное значение для Сойфон, учитывая ее стиль боя. Яруичи сама. Сойфон еле заметно покраснела, когда ее схватила за запястье Яруичи, а потом резко освободила руку и вежливо поклонилась. Яруичи сложила руки на груди и посмотрела на поле битвы. Уже освоили основные боевые приемы шинигами на таком уровне. Эти брат и сестра действительно невероятные гении. Что думаешь, Сойфон? Сойфон серьезно сказала, давая оценку навыкам Яруаши и Лилит. Движения Лилит очень гибкие и быстры, но при этом довольно грубые и имеют некоторые недостатки. А что касается лейтенанта Яруаши, мне не удалось обнаружить никаких явных недостатков, но он до сих пор лишь пассивно парировал атаки, поэтому слишком рано делать выводы. Эти двое обладают непревзойденным боевым талантом, если им, конечно, и правда удалось достичь этого уровня всего лишь за несколько месяцев тренировок. Яруичи одобрительно кивнула и с интересом спросила. «Все верно, а что насчет результатов твоего сражения с каждым из них?» Сойфон задумчиво сказала. «Я способна справиться с Лилит, но что касается лейтенанта Яруаши, мой шанс на победу составляет около 30%, если он, конечно, не высвободит банкой. Интересно». Яруичи ухмыльнулась. «Попробуй». «Есть». Сойфон кивнула. Обмен опытом между членами отряда является вполне обыденным делом. Сойфон восхищается силой Яруичи, поскольку она может легко сокрушить в одиночку все первые подразделения отряда тайных операций, полагаясь лишь на поступи Хакуда. Яруичи носит титул богини скорости. После ухода Кисуки Урахары, сильнейшими представителями второго отряда стали Марена Шиномаэда и Сойфон, конечно же без учета самой Яруичи. Но с присоединением Яруаши, Сойфон была вынуждена признать, что ее потеснили с позиции сильнейшей. Ведь даже при всем нежелании, Сойфон не может отрицать, что после высвобождения Банкая, Яруаши просто подавит ее за счет огромного превосходства в Ряцу. Но она не думала, что потерпит поражение, если Яруаши не прибегнет к Банкаю. Ведь она не только тяжело тренировалась чуть ли не с пеленок, но и прошла через неисчислимые кровавые битвы, тогда как Яруаши стал шинигами всего несколько месяцев назад. Талант важен, но тяжелый труд и упорство имеют не меньшее значение. В последнее время, ее понимание Занпакта сильно углубилось, а Ряцу заметно возросло. Иногда Сойфон даже посещало смутное предчувствие, что в ближайшие годы она наконец-то сможет сделать последний шаг и овладеть сильнейшей способностью шинигами, Банкаем. Фух, когда Сойфон настраивалась на предстоящую битву, фигура Яруичи мгновенно исчезла и появилась прямо между Яруаши и Лилит, едва ли оставив за собой хоть какое-то остаточное изображение. Нежные ладони Яруичи резко устремились в стороны и жестко заблокировали клинки Яруаши и Лилит, испустив мощный поток концентрированного Ряцу. «Доброе утро, капитан Яруичи!» Яруаши опустил свой занпакта и улыбнулся появившейся Яруичи. Яруичи ухмыльнулась. «Я смотрю, ты полон энергии, раз отправился на тренировку в такую рань, даже не позавтракав». Затем она серьезно сказала, не дожидаясь ответа Яруаши: «За эти более чем 3 месяца, вы достигли отличных результатов в освоении основных боевых приемов шинигами, поэтому я решила устроить вам небольшой экзамен». Яруаши беззаботно улыбнулся. «Лилит пока что не достигла Банкая, поэтому с капитаном могу поиграть только я». Яруичи ударила себя рукой по лбу. «Какой еще Банкай на тренировочной площадке без мощного барьера? Ты что, хочешь разнести весь второй отряд своим Ряцу?» Она беспомощно вздохнула и указала рукой в сторону. «Ты будешь сражаться с Сойфон, без всяких там Банкаев». «Понял». Яруаши невозмутимо кивнул. Яруичи посмотрела на Сойфон, стоявшую на краю тренировочной площадки. «Сойфон, вперед!» После этих слов Яруичи быстро вышла за пределы тренировочной площадки, а Сойфон направилась к Яруаши. «Пожалуйста, дайте мне полезный урок». Сойфон обратилась к Яруаши, доставая короткий клинок. Яруаши был одним из немногих членов второго отряда, которым удалось получить признание Сойфон. С одной стороны, она уважала его силу и потенциал, а с другой стороны, его добродушная и сдержанная манера поведения была очень заразительной. Вслед за кивком Яруаши, Сойфон подняла занпакта перед собой и серьезно сказала, в то время как ее взгляд стал несравненно сосредоточенным: «Я иду». Глава 17. Глава 17. «Что ты такое?» Стояла напряженная тишина. Помимо Амаеды и Яруичи, За тренировочной площадкой пристально наблюдали и другие шинигами второго отряда, испытывавшие сильный интерес в отношении противостояния Яруаши и Сойфон. В этот момент Сойфон сделала шаг. Фух, казалось, Сойфон собиралась атаковать Яруаши лоб в лоб, но в следующее мгновение ее фигура размылась и появилась уже слева, демонстрируя невероятно быстрые и гибкие движения. Короткий клинок, сжатый в правой руке Сойфон, устремился в направлении нижней трети тела Яруаши. Обычно, шинигами в большей степени сосредотачиваются на защите верхней части тела, поэтому Сойфон умело воспользовалась своим низким ростом, для проведения неожиданной и неудобной атаки. Сойфон в полной мере продемонстрировала уникальный стиль боя, не присущий нормальному шинигами, в своей не только первой, но и довольно незамысловатой атаке. Невероятная ловкость и гибкость, в сочетании с предельным контролем собственного тела. Но Яруаши оставался совершенно спокойным, перед лицом этого стремительного маневра Сойфон. Кланг. Он сперва плавно перехватил свой занпакт обратным хватом, а потом жестко заблокировал неудобную атаку Сойфон. В сопровождении громкого звука столкновения металла, занпакты Яруаши и Сойфон высекли множество искр, разлетевшихся в разные стороны. Но это было только началом атаки Сойфон, потому что еще за мгновение до столкновения лезвий занпакта, она уже взмахнула правой ногой, окутанной большим количеством ряцу, в направлении ступни Яруаши. Пух! В то же время занпакта Яруаши продолжил стремительно опускаться вниз, пока не вонзился в землю. Затем Яруаши оперся правой рукой о рукоять своего занпакта и резко оторвал ноги от земли, уклоняясь от стремительной атаки Сойфон, после чего без промедления ударил ногами в направлении занесенной ноги противника. Но движения Сойфон оставались четкими и стремительными, перед лицом этого уклонения и контратаки Яруаши. Она ударила ладонью по земле и резко подлетела в воздух, стремительно вращаясь словно прекрасный цветок. Сойфон сперва уклонилась от контратаки Яруаши, а потом нанесла стремительный удар занпакта, заимствуя импульс от вращения собственного тела. Кланг. Яруаши вытащил занпакта из земли и поставил его лезвие вертикально, прямо на пути горизонтальной атаки Сойфон. Фух. Яруаши и Сойфон резко отскочили в разные стороны, после короткого противостояния лезвий занпакта. С момента начала битвы Яруаши и Сойфон не прошло и пары секунд, но наблюдавшие шинигами уже пораженно раскрыли рты. По ходу этого короткого столкновения, каждая из сторон успела провести уклонение и контратаку. Как Яруаши, так и Сойфон, сперва умело уклонились от атаки противника, а потом провели точную контратаку в идеальный момент. Присутствующие шинигами чувствовали, что окажись любой из них на месте Яруаши или Сойфон в этот момент, то проблемой было бы просто выстоять в этом коротком столкновении, не говоря уже о контратаке. Наиболее шокирующим, конечно же, были умелые и четкие движения Яруаши. Присутствующие шинигами не были бы удивлены, заблокируя Яруаши атаки Сойфон, полагаясь на превосходство в Ряцу, но в этом столкновении он использовал лишь чистые приемы Хакудайкинда. Яруаши стал шинигами всего несколько месяцев назад, но за этот короткий отрезок времени он не только полностью превзошел их в мастерстве Хакуда, но даже смог сравниться в нем с Сойфон. Очень-очень силен. Невероятно, лейтенант Хатаки смог противостоять командиру карательного подразделения в ближнем бою, разве не говорилось, что он начал изучать Хакуда всего несколько месяцев назад. Вот значит, какие они истинные гении, кто-то пораженно прошептал. Пока собравшиеся шинигами удивлялись мастерству Кинда и Хакуда, продемонстрированным Яруаши в прошлом столкновении, Сойфон уже начала новую серию атак. Фигура Сойфон исчезла и появилась прямо позади Яруаши, оставив после себя лишь один остаточный образ. Мгновенная поступь. Будучи не только гением, получившим признание Яруичи, но и будущим капитаном второго отряда, Сойфон, конечно же, обладает огромным талантом. В аспекте скорости, Сойфон не способна сравниться с богиней скорости, но она все же является одним из опытнейших мастеров мгновенной поступи. В то же время Яруаши непринужденно стоял на месте, словно и вовсе не был способен отреагировать на мгновенную поступь Сойфон. Тишина. Короткий занпакта Сойфон пронзил спину Яруаши, но в следующее мгновение его фигура рассеялась словно мираж. Остаточный образ. Фигура Яруаши появилась прямо позади Сойфон. Яруаши ответил на мгновенную поступь Сойфон, еще более непредсказуемой и стремительной мгновенной поступью. Так такого не может быть. Сойфон без колебаний бросилась вперед и успешно избежала атаки Яруаши, как только смутно ощутила угрозу, исходящую из-за спины. Но на этот раз она уже не могла продолжать сохранять спокойствие, несмотря на успешное уклонение. Ранее Сойфон уже и так была сильно поражена мастерством Яруаши в Хакудайкинда, а его мгновенная поступь окончательно разрушила ее спокойствие и невозмутимость. Насчет Хакуда пока что слишком рано судить, но Яруаши определенно превосходит ее в мастерстве мгновенной поступи. Она неустанно тренировала мгновенную поступь с самого детства, а после присоединения к отряду тайных операций даже смогла добиться признания Яруичи сама. Под личным руководством Яруичи сама, ее мастерство во владении мгновенной поступью возросло до высочайшего уровня. Но что насчет Яруаши? Он приступил к практике мгновенной поступи всего несколько месяцев назад. Как такое вообще возможно? Даже Яруичи, внимательно наблюдавшая за их битвой со стороны, была порядком удивлена. Он стал мастером мгновенной поступи всего за несколько месяцев, и я снова сильно недооценила этого паренька. При измерении общей боевой мощи шинигами важен не только уровень освоения занпакта, ведь стоит еще учитывать мастерство владения кинда, кида, хакуда и мгновенной поступью. Духовная сила, конечно же, является фундаментальным аспектом силы любого шинигами, но большинство капитанов имеет примерно равный уровень рядцу после высвобождения банкэ. Вдобавок все они обладают хоть и совершенно разными, но очень мощными способностями. Поэтому в противостоянии подобного уровня практически невозможно доминировать за счет только рядцу и способности банкэ. Чаще всего, в подобных противостояниях определяющими являются мастерство владения мгновенной поступью, кинда, кида и хакуда. Например, сила самой Яруичи основана на лучшей мгновенной поступи во всем обществе души Сюнко, сочетающим в себе высочайшее мастерство владения хакуда и кида. За счет этих навыков, Яруичи способна сравниться или даже одолеть любого противника уровня капитана, вообще без применения занпакта. Бакуда 31, Ситоцу Сансен. Сойфон громко воскликнула и взмахнула рукой перед собой, применяя бакуда, имеющие форму трех золотых клювов, соединенных в форме треугольника. Фух, фух, фух. Золотые клювы устремились к Яруаши, сковав его тело на месте. Сойфон была вынуждена прибегнуть к кида, потому что не могла справиться с Яруаши за счет мгновенной поступи и хакуда, но к сожалению кида такого уровня было явно недостаточно для его сдерживания. Пух, простого подергивания оказалось достаточно, чтобы полностью разрушить желтую энергию, сковавшую тело Яруаши. В то же время Сойфон воспользовалась этой короткой заминкой и появилась справа от Яруаши, уже нанося стремительный удар занпакта по диагонали. Дзинь. Яруаши невозмутимо взмахнул своим занпакта, в очередной раз без особых проблем блокируя стремительную атаку противника. Сойфон в свою очередь резко подлетела в воздух, заимствуя силу занпакта Яруаши, и изогнулась в дугу, демонстрируя поразительную гибкость, а потом стремительно взмахнула ногой, окутанной сжатым кида, прямо в направлении шеи Яруаши. Яруаши в свою очередь невозмутимо поднял левую руку и ухватился за тонкую щиколотку Сойфон, но вслед за этим движением из ее носка вылетел острейший клинок. Яруаши лишь ухмыльнулся и наклонил голову, уклоняясь от лезвия. «Похоже, у тебя полно мелких трюков». Затем он сперва отпустил лодыжку Сойфон, а потом без промедления нанес стремительный удар кулаком прямо в направлении ее груди. Этот удар казался предельно простым и незамысловатым, но движение руки было очень быстрым, а вокруг кулака сконцентрировалось большое количество рядцу. Сойфон заметно напряглась и резко взмахнула своим занпакта, в попытке заблокировать удар Яруаши. Бух! Ее реакция была своевременной, но кулак Яруаши сперва сильно прогнул лезвие занпакта, а потом отбросил и саму Сойфон на несколько десятков метров назад. Хватит! Яруаши опустил руку и улыбнулся отброшенный Сойфон. Для продолжения сражения, тебе придется высвободить Шикай, а это уже выходит за рамки простого обмена опытом, так что давай сойдемся на ничьей. Сойфон несколько раз перевернулась в воздухе и мягко приземлилась в нескольких десятках метров от Яруаши. На теле Сойфон не было ни единого намека на ранение, но ее настроение было явно очень подавленным, потому что она прекрасно осознавала, кто окажется проигравшим в случае продолжения битвы. Сравнение в аспекте занпакта лишь усугубляет ее ситуацию, ведь в отличие от нее, Яруаши владеет еще и банкэм. Она не может победить. Результат этой битвы стал огромным ударом для Сойфон. Ее хакуда и кинда были полностью неэффективны против Яруаши. Противостояние мгновенной поступи тоже закончилось ее полным поражением. А о противостоянии занпакта не стоит и говорить. Сойфон поникла и беспомощно вздохнула, чувствуя, что вся ее упорная практика на протяжении многих лет не имела вообще никакого смысла, но в этот момент до ее макушки вдруг дотронулась чья-то рука. Сойфон подняла голову и увидела успокаивающую улыбку Яруичи. «Сойфон, на самом деле твои навыки заметно улучшились за последние несколько месяцев, просто нет никакого смысла пытаться сравнивать себя со всякими неразумными чудовищами». Яруаши улыбнулся Яруичи, убирая свой занпакта. «Капитан, не очень-то приятно, когда тебя называют неразумным монстром, не находите». Яруичи закатила глаза. «Разве я не права? Нормальному шинигами никогда не удастся овладеть Хакудой мгновенной поступью до такой степени за такой короткий промежуток времени». Она медленно обвела взглядом фигуру Яруаши и с ухмылкой сказала, словно пытаясь увидеть его насквозь: «Что ты такое?» Яруаши закинул руки за голову и беззаботно улыбнулся. «Ах, припоминаю, как давненько был совершенно обычным человеком, но теперь я стал совершенно обычным шинигами». Яруичи ударила себя рукой по лбу. «Для начала хорошенько позавтракай, а потом отправляйся вместе с Сойфон в четвертый отряд, чтобы забрать их седьмого офицера в гнездо личинок». Яруаши покачал головой. «Просите нас взять под стражу офицера четвертого отряда? Думаю, будет лучше, если вы займетесь этим лично. Сегодня у меня есть более важные задачи. Ты отправишься не один, да и не думаю, что капитан Унахана будет препятствовать вашим действиям, как только вы введете ее в курс дела. В конце концов, она один из опытнейших капитанов ГТ-13. Яруичи мгновенно исчезла с тренировочной площадки после этих слов. Яруаши сперва покачал головой и беспомощно вздохнул, глядя на место, где только что стояла Яруичи, а потом обратился к поникшей Сойфон. «Идемте, командир подразделения Сойфон». «Хорошо». Сойфон подняла голову и посмотрела на Яруаши, постепенно восстанавливая привычное спокойствие. Но как только Яруаши отвернулся, на ее лице появились сложные и противоречивые эмоции. Он не только достиг банка, но и всего за несколько месяцев тренировок превзошел ее в остальных аспектах. Вполне вероятно, что Яруаши является самым талантливым шинигами со времен основания ГТ-13, но в его поведении не прослеживается ни капли высокомерия или чего-то подобного. Даже после ее сокрушительного поражения, отношение Яруаши к ней осталось таким же приветливым и уважительным, как и ранее. Такую личность просто ни за что ненавидеть. Совсем не удивительно, что за эти несколько месяцев Яруаши удалось полностью превзойти бывшего лейтенанта Майду в плане престижа и авторитета среди шинигами второго отряда. Глава 18. Унахана Яйзин. На территорию четвертого отряда за Яруаши последовала Лилит, а за Сойфон команда из четырех представителей отряда тайных операций. Сейчас все они стояли у главных ворот, ведущих на территорию четвертого отряда. Яруаши и остальные отправились на территорию четвертого отряда с целью взятия их седьмого офицера под стражу. Этот шинигами не совершил какого-то ужасного преступления, а просто пожелал выйти из состава ГТ-13, за что и был приговорен к заключению в гнезде личинок. Выйти из состава ГТ-13 можно только по приказу Совета 46 или достижению преклонного возраста, но во втором случае шинигами требуется разрешение вышестоящего начальства. Не то чтобы уход в отставку по сугубо личной инициативе был недопустим, просто в таком случае вы напрямую отправитесь отдыхать от быта шинигами в гнездо личинок. Совет 46 не допускает присутствия нежелательных и неквалифицированных элементов в составе ГТ-13, поскольку он является благородной организацией, представляющей весь Сиритий. В бытность командиром подразделения задержания отряда тайных операций, в число обязанностей Кисуки Урахары входил надзор за гнездом личинок, а позже, после становления капитаном 12-го отряда, он вызволил из самых глубин гнезда личинок Курацучи Маюри, чтобы сделать его заместителем директора своего научно-исследовательского института. Шух! Вскоре врата, ведущие на территорию 4-го отряда, медленно отворились. «Ты уже бывал здесь?» Сойфон обратилась к Яруаши, когда они вошли на территорию 4-го отряда вместе с Лилит и членами отряда тайных операций. По пути сюда, они сделали всего лишь несколько поворотов, словно Яруаши прекрасно знал путь из 2-го в 4-й отряд. 4-й и 2-й отряды практически не взаимодействуют, за исключением случаев, когда члены 2-го отряда обращаются в 4-й отряд за медицинской помощью. Насколько известно Сойфон, у Яруаши не возникало должной необходимости вступать в контакт с 4-м отрядом за эти несколько месяцев, проведенных на посту лейтенанта второго отряда? Конечно, нет. Яруаши отрицательно покачал головой. Разве ты не видела карту расположения и внутренней структуры всех отрядов ГТИ-13, для второго отряда и отдела тайных операций, отвечающих за обеспечение внутренней безопасности, вполне нормально обладать информацией о внутренней структуре других отрядов, ведь зачастую они вынуждены проводить расследования на их территории. Уголки рта Сойфон нервно подрагивали. Откуда у тебя взялось время и энергия на изучение карт? Разве все это время ты не был занят тяжелой практикой Хакуда и мгновенной поступи? Неразумное чудовище. Каждый из отрядов ГТИ-13 занимает приличную территорию, поскольку они должны предоставлять жилое пространство большому количеству своих шинигами. Четвертый отряд и вовсе занимает наибольшую территорию, поскольку для обеспечения подобающей медицинской помощи всем шинигами ГТИ-13 требуется большое количество специализированных помещений. Вскоре они подошли к небольшому домику и не спеша вошли во внутренний двор. Офицеры ГТИ-13 имеют право на получение личного дома для проживания на территории своего отряда. Лейтенанты обычно имеют более роскошные дома, в сравнении с обычными офицерами, а у капитанов и вовсе бывает собственная прислуга. В углу внутреннего двора сидел изможденный и усталый мужчина, который был седьмым офицером седьмого отряда. Сойфон вышла вперед и невозмутимо сказала: «Ваш выход в отставку одобрен». Мужчина так и продолжил сидеть в углу своего двора, словно не замечая присутствия Сойфон и остальных. По команде Сойфон, члены отряда тайных операций вышли вперед и подняли офицера четвертого отряда, не предпринимавшего вообще никаких попыток сопротивления. Изможденный человек лишь посмотрел на Яруаши, после чего вновь вернулся к своему полностью отстраненному состоянию. Как его довели до такого? Сойфон нахмурилась и прошептала. Похоже, она не могла спокойно наблюдать за офицером ГТИ-13, находящимся в настолько изможденном и неприглядном состоянии. Один из членов отряда тайных операций сказал: «Согласно известной информации, его возлюбленная получила тяжелое ранение в битве, а его способностей оказалось недостаточно для ее спасения. Впоследствии он полностью потерял мотивацию исполнять обязанности шинигами и добровольно подал в отставку». Сойфон презрительно сказала: «Потерять волю из-за такого ты и правда не был квалифицированным шинигами». Офицер четвертого отряда депрессивно и рассмеялся. «Хе-хе-хе, откуда тебе знать, сколько боли приносит смерть возлюбленного?» Сойфон равнодушно сказала: «У меня и правда нет возлюбленного, но зато было 5 братьев, каждый из которых погиб в задании. Я оплакивала смерть каждого из моих братьев, но и стыдилась их слабости. Смерть возлюбленной – это лишь глупое оправдание, истинная же причина ухода в отставку заключается в твоей некомпетентности». Сойфон помахала рукой членам отряда тайных операций, не имея ни малейшего желания продолжать этот разговор. Яруаши спокойно наблюдал за тем, как подчиненный Сойфон уносит офицера четвертого отряда. Люди, родившиеся и выросшие в разных условиях, имеют разную психологическую устойчивость и веру в себя. Сойфон, родившаяся в низшей знатной семье, находящейся под покровительством клана Шихаин, была обречена стать хладнокровным убийцей на службе одной из великих благородных семей общества душ. Кардинальные различия в окружении приводят к таким же кардинальным различиям во взглядах и ценностях. Через некоторое время после того, как Яруаши и остальные вышли на улицу вместе с изможденным офицером четвертого отряда, Сойфон вдруг взмахнула рукой, приказывая им остановиться, а потом вежливо поклонилась фигуре, идущей им навстречу. «Капитан Унахана». Яруаши вежливо поприветствовал Унахану. Рицу Унахана, одетая в белое капитанское хари, сперва неторопливо подошла к ним и посмотрела на своего седьмого офицера, подхваченного членами отряда тайных операций, а потом обратилась к Сойфон. «Я уже в курсе сложившейся ситуации, можете забирать его». Затем она посмотрела на Яруаши с нежной и приветливой улыбкой. «Но я хотела бы попросить уважаемого лейтенанта Хатаки Яруаши уделить мне немного внимания, вы ведь не против?» Рицу Унахана не стала препятствовать их миссии, как и ожидала Сойфон, ведь в ее представлении капитан четвертого отряда была очень исполнительной и разумной женщиной, но эта просьба стала довольно неожиданной. Унахана приветливо сказала, словно читая мысли Сойфон: «Я наслышана о потрясающем духовном потенциале лейтенанта Хатаки, но преждевременное освоение банка и чрезмерно сильная Риацу может оказать негативное влияние на растущую духовную силу, Поэтому я хотела бы провести детальный осмотр тела лейтенанта Хатаки. Это объяснение звучало очень осмысленно и правдоподобно. Сойфон без раздумий кивнула, не дожидаясь реакции Яруаши. Уголки рта Яруаши нервно подрагивали. Я, конечно, благодарю капитана Унахану за проявленную заботу, но с моим телом все в полнейшем порядке. Детальный осмотр тела. Даже будучи заинтересованным в прогрессе мастерства меча Унаханы, Яруаши не мог остаться с ней наедине по настолько странной причине. Унахана покачала головой и заботливо сказала: «Возможно, мое беспокойство излишне, раз лейтенант Хатаки не чувствует никаких проблем, но вы можете обращаться ко мне в любое время, если все же возникнут какие-то неприятные симптомы, ну или просто зайти в гости в свободное время». «Хорошо, тогда не буду вас задерживать». Унахана вежливо кивнула Яруаши и Сойфон. Капитан 4-го отряда стояла на месте, провожая своим кристально чистым взглядом Яруаши, Лилит и остальных, пока они не скрылись за поворотом. Сойфон не могла понять, откуда взялось такое напряжение, но эта мягкая улыбка и кристально чистые глаза Унаханы оказывали на нее сильное давление по ходу всего разговора. Как только они скрылись за поворотом, Сойфон облегченно вздохнула и с удивлением обнаружила стекающие по ее щекам капли холодного пота. В то же время члены отряда тайных операций тоже облегченно вздохнули, словно в этот момент с их плеч убрали огромную гору. В прошлом она никогда не испытывала ничего подобного во время встреч с вежливым и приветливым капитаном 4-го отряда. Похоже, взятие под стражу одного из офицеров 4-го отряда вынудило ее показать свою темную сторону. К счастью, капитан Унахана не стала препятствовать им. Сойфон глубоко вздохнула и посмотрела на Яруаши, но тот выглядел совершенно обычно, словно ранее не чувствовал вообще никакого угнетения от Унаханы. Неужели он способен сохранять абсолютное спокойствие даже перед лицом капитанов? Сойфон мысленно прошептала и стиснула зубы, вновь ощутив огромный разрыв между ними. Она должна тренироваться еще усерднее. Достижение Банкая должно сократить разрыв. Яруаши и остальные сперва покинули расположение 4-го отряда тем же путем, а потом направились прямиком к гнезду личинок, находившемуся в северо-западной части расположения 2-го отряда. По пути они встретили немало шинигами, каждый из которых вежливо приветствовал Яруаши. Хотя статус лейтенанта не идет ни в какое сравнение со статусом капитана, но он все же нуждается в вежливом приветствии, иначе это можно счесть за грубость и неуважение. Шинигами других отрядов не знали Яруаши в лицо, но они моментально распознавали его личность, как только замечали повязку лейтенанта 2-го отряда. Практически все шинигами, приветствовавшие Яруаши, останавливались и провожали его взглядом. Лейтенант 2-го отряда — это ведь ему удалось достичь Банкая при первом же контакте со Саучи в Академии Духовных Искусств? Да, ошибки быть не может. Некоторые шинигами начинали перешептываться между собой. Прошло уже несколько месяцев, но многие до сих пор ощущали сильный шок при мысли о произошедшем в Академии Духовных Искусств. Когда Яруаши и остальные уже подходили к расположению 2-го отряда, на другом конце улицы появилось несколько шинигами. Но на этот раз ситуация отличалась, потому что во главе этой группы шинигами шел лейтенант 5-го отряда, Сасуке Айзин. Появился Дон Мафии. Яруаши усмехнулся и мысленно прошептал: «Если так подумать, то Гати-13 разделен на черный и красный лагерь, где Мафии являются канами Тоусина и Чимаругин, с Сасуке Айзином в качестве своего Дона, а Шинджи Хирака комиссаром, который успешно вычислил Мафию, но не смог убедить в этом город, что привело к смерти мирных жителей, то есть Кисуки Урахары, Кинсия Мугурумы и остальных. Сасуке Айзин, конечно же, силен, но Кисуки Урахару, Яруичи Шихаин и остальных тоже не назовешь слабыми. Вдобавок нынешний Айзин еще не покорил Уэкамунда, не говоря уже о получении совершенного Хагьёку, поэтому теперь он может лишь тщательно продумывать и осторожно реализовывать свой план, полагаясь на немногочисленных подчиненных. Неважно, будь то злодей или приверженец справедливости, Яруаши никогда не скупился на похвалы любой личности, способной достичь вершины мира за счет собственных усилий и интеллекта. Теперь, что ты предпримешь теперь, когда среди мирных жителей внезапно появился лейтенант, достигший Банкая? Кто знает, возможно, я и вовсе принадлежу к серому лагерю. Яруаши улыбнулся и вежливо поприветствовал Айзина. Доброе утро, лейтенант Айзин. За Айзином следовал и Чимаругин, скорее всего, уже ставший его подчиненным. Если это и правда так, то Айзин уже должен готовиться к исполнению своего плана, что делает его присутствие еще более нежелательным. И Чемаругин, окончивший Академию духовных искусств всего за год, может по праву называться истинным гением, но теперь он полностью скрыл свое сияние и практически не привлекает внимания, что очень сильно играет на руку Айзину. «Доброе утро!» Айзин подошел поближе к Яруаши с дружелюбной теплой улыбкой. «Простите за грубое поведение, просто в последнее время я был очень занят и не смог нанести визит лейтенанту Хатаке». Яруаши покачал головой. «Не стоит так переживать, ведь я тоже мог нанести визит другим лейтенантам». Айзин улыбнулся. «Вы правы, предлагаю выпить на ближайшем празднике. Что скажете, лейтенант Хатаке?» «Я только за». Яруаши приветливо кивнул. Айзин дружелюбно сказал: «Тогда не буду отвлекать от работы, мне тоже есть чем заняться». Яруаши и Айзин сперва попрощались вежливыми кивками, а потом неспешно пошли каждый своим путем. Когда они прошли мимо друг друга, дружелюбная и приветливая маска Айзина постепенно сменилась спокойствием и безразличием. «Этот парень очень непрост». Глава 19. Айзин делает ход. Яруаши не намерен скрываться. Возможно, он и сделал бы что-то подобное в более опасном мире, но в мире Блича это не несет никакой практической пользы. Будь то Сасуке Айзин после слияния с совершенным Хагьёку, кайзер Ван Динрейха Яхве, главнокомандующий Гати-13 Ямамото Генрюусай, члены нулевого отряда или король душ, который теперь далек от своего истинного пика, никто из этих персонажей не несет Яруаши реальную угрозу. Более того, у них нет практически никаких шансов на победу даже в случае объединения. Общая сила этих персонажей способна сравниться с силой Яруаши, но способности иллюзорных часов слишком сильны, а способность отделения от потока времени и вовсе способна защитить его от других способностей типа времени. Поэтому он чувствовал себя довольно свободно в мире Блича. Айзин, обладающий высочайшим интеллектом и потрясающей проницательностью, обязательно обратит внимание на Яруаши, если он, конечно, не пожелает обратного, но это совершенно не то, о чем ему стоит заботиться. Яруаши никогда не считал Айзина своим противником или врагом, потому что они изначально находятся на совершенно разных уровнях. Как если бы взрослый человек не мог воспринимать только что научившегося ходить ребенка в качестве своего врага. Если Айзину все же удастся проделать путь к абсолютной вершине, там его поприветствует Яруаши. «Взойди на вершину, я буду ждать, Айзин». Яруаши улыбнулся и мысленно прошептал, продолжая спокойно идти вперед. Жизнь королей демонов, стоящих на абсолютной вершине, чаще всего скучна и неинтересна. Они способны почувствовать вкус жизни, лишь наблюдая за тем, как мужественные и храбрые герои сперва бросают им вызов, а потом постепенно осознают свое бессилие и впадают в отчаяние. Большинство королей демонов терпит сокрушительное поражение в самом финале истории, но, к сожалению, это не его случай. Он не подвластен силе судьбы этого мира, он и есть судьба. Несколько дней спустя начался фестиваль цветения сакуры. Обычно души имеют очень продолжительную жизнь, особенно в Сирите и прилегающих районах. Отсутствие необходимости заботиться о выживании привело к формированию очень богатой и разнообразной культуры развлечений. Фестиваль цветения сакуры проводится раз в 3 года в честь тишины и покоя, царящих в Сиритии. Это один из самых больших и знаменательных праздников, отмечаемый как обычными душами, так и большинством членов знатных семей. Но шинигами Гати-13 не получают отпуска в эти дни, а даже наоборот озабочены обеспечением безопасности на таком масштабном празднике. Отряды Гати-13 несут ответственность за обеспечение безопасности и порядка на фестивале цветущей сакуры по круговой системе. Шинигами получает выходной лишь в период 1 праздника из 3, а по ходу 2 оставшихся работает сверхурочно, даже не получая дополнительной оплаты. На этот раз 3, 5, 7 и 13 отряды несли ответственность за патрулирование 4 направлений – северного, южного, западного и восточного. Безопасность центральной зоны обеспечивали 1, 2, 6 и 10 отряды. 4 отряда, среди которых один принадлежит главнокомандующему Гати-13, а 2 других представляют великие благородные семьи общества душ, будут вести перекрестное патрулирование центрального региона. В просторном и открытом ресторане, расположенном неподалеку от зоны патрулирования 5 и 2 отрядов, сидело несколько шинигами. Одним из них был лейтенант 5 отряда, Сасуке Айзин, а 2 другими лейтенанты 3 и 7 отряда, Чикани и Байджин Яманкацубаки. Рад знакомству, лейтенант Иба, лейтенант Кацубаки. Яруаши неспешно поднялся по лестнице и вежливо улыбнулся, глядя на сидящие за столом фигуры. О, похоже, к нам пожаловал лейтенант Хатаки. Лейтенанты дружелюбно поприветствовали Яруаши. Нынешнее поколение лейтенантов и капитанов ГТ-13 имеет довольно неплохой состав, но Яруаши все равно является одним из самых заметных, несмотря на свою молодость. Остальные лейтенанты, естественно, не смели недооценивать коллегу, достигшего банка. Даже капитаны ГТ-13 чаще всего относятся к нему очень приветливо и дружелюбно, не говоря уже о лейтенантах. Просто так получилось, что зона моего патрулирования находится неподалеку. Яруаши сел за стол и улыбнулся трем лейтенантам. С этой высокой смотровой площадки ресторана открывается отличный вид на просторную площадь и несколько прилегающих кварталов. Вы уже успели свыкнуться с бытом шинигами? Айзин наполнил бокал Яруаши и с улыбкой поднял свой. Яруаши поднял бокал и спокойно сказал: «Чувствую себя просто прекрасно, благодарю лейтенанта Айзина за заботу». Чикани Иба рассмеялась. «Должно быть, с такой духовной силой и банкаем, выполнение задач лейтенанта стало для вас сущей мелочью». «Точно, похоже, лейтенант Хатаки станет капитаном, как только появится свободное место». Айзин кивнул. Лейтенанты выпили из бокалов и посмотрели на оживленные улицы. «Иногда бывает приятно просто расслабиться и понаблюдать за празднованием со стороны, позабыв о своей работе. Кстати, лейтенант Хатаки и лейтенант Иба, вы ведь еще не видели мой шикой?» Айзин улыбнулся и достал свой занпакта. Это движение не вызвало ни малейшей бдительности и настороженности со стороны двух других лейтенантов, поскольку вокруг Айзина царила исключительно дружелюбная и располагающая атмосфера. Яруаши сделал глоток вина и начал спокойно наблюдать за шоу, прекрасно понимая намерения Айзина. «Мой занпакта Кьёка Суигицу обладает способностью искажать зрительное восприятие противника путем преломления света потоками воды. Его высвобождение выглядит очень красиво, этим определенно стоит насладиться во время такой праздника. Я и правда еще не видела шикой капитана Айзина». Чикани Иба с любопытством посмотрела на Айзина. «Шинигами, конечно же, испытывают определенный интерес к высвобождению шикой и банкая коллег, ведь каждая из них уникальна, а банкая и вовсе является вершиной, к которой стремится любой шинигами. Я уже видел высвобождение шикая лейтенанта Айзина, на него и правда стоит взглянуть при возможности». Лейтенант Кацубаки кивнул. Айзин улыбнулся. «В таком случае я покажу разбейся, Кьёка Суигицу». В сопровождении мягкого голоса Айзина, из лезвия его занпакта хлынул белый туман, казалось, состоявший из неисчислимых капель дождя и утренней росы, отражающих солнечный свет. Яруаши поставил бокал на стол и похлопал в ладоши, наблюдая за потрясающим радужным пейзажем. «Ах, ваше высвобождение шикая и правда прекрасно, лейтенант Айзин. Как же жаль, что в Сиритее наложено вето на высвобождение банкая, иначе я тоже был бы не прочь показать свой. Надеюсь, в будущем мне и правда доведется засвидетельствовать ваше высвобождение банкая. Эх, ведь сам я еще очень далек от этого. Честно говоря, я немного завидую вашему таланту, лейтенант Хатаки». Кацубаки немного грустно улыбнулся и покачал головой. Яруаши беззаботно взмахнул рукой. «Талант не так уж и важен, пока человек искренне преследует свои мечты и цели». «Прекрасные слова». Айзин улыбнулся и медленно сказал, стоя посреди бесчисленных капель воды, излучающих радужное сияние: «У человека, преследующего свои цели изо всех сил, не будет никаких сожалений». Яруаши встал и улыбнулся Айзину. «Желаю вам достичь всех своих целей, лейтенант Айзин. Я искренне желаю вам того же, лейтенант Хатаки». Глядя на Яруаши в этот момент, Айзин чувствовал, словно тот видит его насквозь, но при этом прекрасно осознавал, что оппонент видел лишь первый уровень, который он сам выставил на обозрение. Яруаши уверен, что находится на втором уровне и контролирует ситуацию, но и подумать не может, что сам Айзин изначально находился на третьем уровне. «Ну так думал Айзин. На самом же деле Яруаши находится на четвертом уровне и видит его насквозь. Эх, давайте не будем об этом, ведь нам не так часто выпадает возможность встретиться и выпить в такой обстановке». Кацубаки поднял бокал, улыбаясь Айзину и Яруаши. Но, как раз в момент, когда Яруаши улыбнулся и тоже поднял бокал, в северо-западном направлении вспыхнула очень мощная Риацу. Эта Риацу явно не принадлежала ни одному из капитанов ГТ-13, но была очень близко к их уровню. «Похоже, наши посиделки закончились». Яруаши опустил бокал и краем глаза посмотрел на стоявшего рядом Айзина, а потом мгновенно исчез. Разве это не зона ответственности первого отряда? Идем. Кацубаки и Ба сперва обеспокоенно посмотрели друг на друга, а потом одновременно бросили бокалы и выбежали из ресторана. В то же время Айзен поправил очки и тихо прошептал, реагируя на происшествие гораздо медленнее остальных. Началось. Где-то в северо-западной области Сиэлития стоял рыжий мужчина, покрытый множеством разнообразных ран, но его взгляд излучал волнение и ликование. Вокруг мужчины стояло около 10 шинигами, но все они с трудом удерживались на ногах под влиянием мощной вспышки Рятсу. В прошлом, этот рыжеволосый мужчина по имени Хасигаваеда был членом одной из низших знатных семей. Его правая ладонь сжимала рукоять Занпакта, а левая таинственную темно-фиолетовую сферу размером с кулак. Эта огромная Рятсу исходила не от рыжеволосого мужчины, а от небольшой сферы, сжатой в его левой руке. Более того, эта сфера жадно поглощала окружающую духовную силу, а ее Рятсу продолжала постепенно усиливаться. По мере роста, эта Рятсу становилась неустойчивым и нестабильным. Прочь с дороги. Мы просто создали это, но Совет 46 счел нас угрозой, которую необходимо немедленно ликвидировать. Весь мой клан был уничтожен. Я заставлю вас заплатить. Совет 46. Хасигава громко воскликнул и осмотрелся по сторонам, после чего бросился прямо в направлении резиденции Совета 46. Любой шинигами, осмелившийся встать на пути Хасигавы, терпел сокрушительное поражение в считанные мгновения. Фух. Но когда Хасигаваеда был близок к резиденции Совета 46, на его пути наконец-то появилась фигура, способная выстоять перед Рятсу уровня капитана. Лейтенант первого отряда, Чуджира Сасакиби. Можешь даже и не мечтать, Сасакиби холодно сказал, останавливая продвижение Хасигавы. Первый отряд, имеющий самое высокое положение среди всех отрядов ГТ-13, несет ответственность за охрану множества чрезвычайно важных мест и вещей. Помимо резиденции 46, первый отряд охраняет и другие очень важные места, например закрытую зону на северо-западе Сиэлития. Там хранятся всевозможные опасные вещи, полученные при разнообразных обстоятельствах, включая опасное оружие, которое использовали квинси тысячи лет назад, особое вещество, способное разрушать окружающее пространство, и тому подобное. Хасигава держал в руке как раз один из таких предметов, Рика духовное ядро. Этот чрезвычайно опасный предмет, созданный путем слияния множества душ, обладает способностью к неограниченному поглощению окружающего Рятсу и духовной силы. Эта вещь крайне опасна по причине того, что поглощение огромного количества духовной силы может привести лишь к двум результатам, либо к огромному взрыву, сопровождающемуся невероятно разрушительной вспышкой Рятсу, либо к качественным изменениям, подобно рождению Гиллиана после пожирания множества обычных пустых. Поэтому Совет 46 присвоил Рика наивысший уровень опасности, как только узнал о его существовании, после этого оно было запечатано в запретной зоне, находящейся под охраной первого отряда ГТ-13. Запретная зона имеет один из высочайших уровней безопасности во всем Сиэлитии, но сегодня по неудачному стечению обстоятельств, сразу несколько патрульных отрядов проявило халатность, что позволило Хасигаве успешно проникнуть внутрь. Джушира Сасакиби, лейтенант первого отряда. Хасигава ухмыльнулся и бросился к Сасакиби, без малейшего намека на страх или колебания. По ходу столкновения в ближнем бою, Рика стремительно поглощал Рятсу и духовную силу лейтенанта первого отряда. Вскоре лицо Сасакиби сильно побледнело, а Рятсу заметно ослабло. Это оружие было создано ценой существования всего моего клана, кому-то вроде тебя не под силу остановить его. Хасигава холодно воскликнул и резко усилил натиск, чувствуя, что Рятсу противника заметно ослабло. После еще нескольких столкновений лезвий Занпакта, фигура Сасакиби сильно содрогнулась и резко отлетела назад. Бух! Лейтенант первого отряда пролетел несколько десятков метров и с грохотом врезался в стену какого-то здания. Лицо Сасакиби было очень бледным, а дыхание тяжелым, но он все еще продолжал крепко держаться руками за свой Занпакта, готовясь во что бы то ни было заблокировать Хасигаву. Но, именно в этот момент со стороны донесся голос Ямамото Генриусея. «Можешь отступить, Сасакиби». Главнокомандующий ГТ-13 невозмутимо шагнул вперед, в то время как его толстая деревянная трость превратилась в довольно простой на вид клинок. Главнокомандующий Сасакиби заметно расслабился с появлением своего капитана, но все равно обеспокоенно воскликнул. У злоумышленника в руках Рика, способная поглощать ближайшую духовную силу. «Я прекрасно понимаю, что это такое». Генрюсей спокойно кивнул и исчез, а в следующее мгновение его фигура появилась прямо перед Хасиговой и без промедления взмахнула клинком. С появлением главнокомандующего ГТ-13, Хасигова заметно напрягся, понимая, что с таким противником будет чрезвычайно трудно совладать, даже имея Рика. Кланг. Хасигаве удалось заблокировать атаку Ямамото Генрюсея своим клинком, но его фигура все равно резко отлетела назад и с грохотом рухнула на землю, не в силах противостоять Риацу сильнейшего капитана ГТ-13. Но Ямамото Генрюсей не расслабился, а наоборот стал гораздо серьезнее, несмотря на явное превосходство в Риацу над Хасиговой. Его духовная сила поглощается. Главнокомандующий не стал высвобождать Шика и предельно тонко контролировал собственное Риацу, но при этом все равно лишился небольшой части духовной силы в момент столкновения. Из поднявшихся клубов пыли медленно вышел Хасигава, державший Занпакта в правой руке. Как и ожидалось от главнокомандующего ГТ-13, но я одержал победу в момент, когда смог пережить ваш первый удар, высокомерный щенок, Генрюсей равнодушно сказал. Хотя Рика и правда является очень опасным предметом, способным доставить кучу проблем, но крайне глупо надеяться одолеть им главнокомандующего ГТ-13. Ямамото Генрюсей мог бы спокойно сокрушить Хасигаву своим огромным Риацу и забрать Рика без какого-либо сопротивления, будь это не резиденция Совета 46, а более подходящая для битвы безлюдная зона. Неважно, каков предел поглощения духовной силы Рика в момент времени, его огромного Риацу все равно хватило бы для полного подавления Хасигавы. Только не в нынешней ситуации, ведь настолько грубое и необузданное применение его огромного Риацу неизбежно нанесет урон резиденции 46, поэтому он должен подавить своего противника при помощи Кинда, Хакуда и мгновенной поступи. Будучи верховным главнокомандующим ГТ-13, Ямамото Генрюсей, конечно же, обладает высочайшим мастерством в каждом из этих аспектов. Главнокомандующий ГТ-13 решительно скинул белое капитанское хари, обнажая не слишком массивные, но невероятно плотные избитые мышцы, после чего нанес удар кулаком в направлении приближающегося Хасигавы. Иккацу. Бум. Хасигава заблокировал атаку главнокомандующего своим занпакта, но это продлилось лишь короткое мгновение, после которого он отлетел назад словно пушечное ядро и уничтожил сразу несколько зданий. В то же время к месту битвы устремилось несколько фигур, среди которых были капитан второго отряда Яруичи Шихаин, командир карательного подразделения отряда тайных операций Сойфон, лейтенант второго отряда Хатаки Яруаши, лейтенант третьего отряда Чикани Иба, капитан третьего отряда Раджура Атарибаши. Фух, Яруаши запрыгнул на высокую стену неподалеку и бегло осмотрел поле битвы, оценивая сложившуюся ситуацию. Взгляд Яруаши задержался на Хасигаве, валявшемуся посреди обломков зданий в окружении множества клубов пыли, после чего в его зрачках с бешеной скоростью промелькнуло огромное количество разнообразных сцен из прошлого Хасигавы в сопровождении вспышки бледно-золотого сияния. Настолько грубое использование Хасигавы привлекает слишком много внимания. «Чего ты добиваешься, Айзен?» Яруаши тихо прошептал, глядя на резиденцию Совета 46, его мало интересовали нынешние цели Айзена, будь то проникновение в резиденцию Совета 46 или что-либо еще, ведь все это кажется предельно примитивным и скучным, когда есть возможность заглянуть в любое место при помощи глаз Бога и в любое время при помощи иллюзорных часов. Яруаши вновь посмотрел на Хасигаву. «Довольно занимательная вещица, возможно, я смогу отправиться в дворец короля душ даже раньше, чем предполагалось, если смогу изучить принципы ее работы». Хотя ранее он упоминал, что нулевой отряд, Ямамото Генрюсей, Яхве и Сасуки Айзен не смогут одолеть его даже в случае объединения, но подобная ситуация все же может стать довольно неприятной. Лишь с силой короля душ все это не будет иметь вообще никакого значения. Поэтому Яруаши был только рад возможности получить силу короля душ раньше, чем изначально планировалось. Глава 20. Я украл твое время. Треск, треск. Когда поднявшиеся клубы пыли постепенно осели, из осколков зданий выбрался побледневший Хасигава. Самым поразительным и шокирующим было то, что его занпакта сломался пополам, не в силах выстоять перед сокрушительным ударом главнокомандующего ГТ-13. Хасигава выплюнул несколько больших глотков крови, но несмотря на тяжелые внутренние повреждения, полученные в момент предыдущего столкновения, он не выказывал вообще никаких признаков отчаяния или безысходности, а наоборот улыбался. Что за сокрушительная мощь, как и ожидалось от главнокомандующего. Хосигава ухмыльнулся и громко воскликнул. Вот только ваша духовная сила была поглощена вновь. У клана, создавшего Рика, конечно же есть и особые методы его применения. Жужжание. Хосигава отбросил Занпакта в сторону и поднял Рика перед собой. В сопровождении еще более мощной вспышки Риацу, из Рика охлынуло бледное сияние, принявшее форму стеклянной сферы диаметром около 2 метров. Эта прозрачная сфера полностью изолировала тело Хосигавы от окружающего мира. Яруичи и остальные капитаны сперва нахмурились, а потом сделали шаг вперед, собираясь броситься в атаку, но в последний момент раздался громкий голос Ямамото Генриусе. «Отступите! Ни в коем случае не приближайтесь к нему!» С получением приказа главнокомандующего, Яруичи, Хирака и остальные капитаны сразу же прервали движение, а потом резко отступили назад. Хосигава безумно рассмеялся, наблюдая за отступающими капитанами. «Ты заметил, как и ожидалось от главнокомандующего, но теперь это уже не имеет никакого значения. Если вы осмелитесь приблизиться ко мне, ваша духовная сила будет немедленно поглощена и введена в этот барьер, прочность которого уже сравнима с Бакуда последней десятки. Вы не сможете прорваться через подобный барьер без банка, но высвободив банкой, вы лишь обеспечите меня дополнительным притоком энергии. К вашему сожалению, из этой ситуации нет выхода, я уже победил». Хосигава с безумным смехом бросился в направлении главнокомандующего ГТ-13, стоявшего к нему ближе всех остальных. Ямамото Генрюсей воткнул свой занпакта в землю и сжал кулаки, сильно напрягая мышцы всего тела, после чего нанес мощнейший удар 2 кулаками по приблизившемуся Хосигаве. Сакацу. Бух. Кулаки Генриусы обрушились на сферический барьер, окружавший Хосигаву, словно молот на наковальню. Треск. Прозрачный барьер сильно содрогнулся и покрылся паутиной трещин, словно обычное стекло. Хосигава вздрогнул и выплюнул глоток крови, а его лицо исказилось в гримасе ужаса, но вскоре он вновь безумно рассмеялся, потому что барьер не только не был пробит этим ударом главнокомандующего, но и начал быстро возвращаться в идеальное состояние. «Я же говорил, ваши тщетные потуги не имеют никакого смысла. Это бесполезно. Ха-ха-ха-ха-ха».